Глава 20, часть 1. Хотя нет, уже не восьмой уровень, а девятый. Цифра изменилась, стоило разрывателю выдернуть лапу клинок из поверженного собрата. Похоже, ему для повышения не хватало буквально нескольких десятков единиц опыта. И что совсем печально, выглядел новый противник пусть и более подкопченным, чем прежний, но при этом и крупнее раза в полтора. К тому же, не считая следов копоти, у него отсутствовали повреждения, ведь на его пути не встали ни копья, ни ежи с встроенными артефактами. Мысленно отмахнувшись от сообщения о получении опыта, причитающегося за участие в убийстве первого разрывателя, я сосредоточился на новом противнике. В целом, наличие еще одного монстра третьей эволюции не стало для нас сюрпризом. Правда, учитывая подготовку, мы надеялись, что удастся подойти к его устранению с большим количеством сил, а не когда почти все заготовки потрачены на первого противника. И узость прохода в этой ситуации нам мало чем могла помочь. Похоже, пришла пора одного из запасных планов, Ирис не упустила случая вставить комментарий. Впрочем, я был согласен с ее оценкой ситуации. Тем временем разрыватель решил продемонстрировать, насколько мы для него ничтожны. Он совершил резкий удар передней конечностью наотмашь, даже толком не повернувшись к Дерку, и копье, которое тот держал, распалось на неравные части. Дерк же отлетел прочь неразделенный пополам только потому, что успел применить какое-то умение, создавшее прозрачный щит перед ним. Может, разрыватель посчитал, что с парня хватит или что он уже мертв, но добивать его не стал, а переключился на новую цель. Прошла буквально секунда, а наш противник уже бежал по стене, совершенно наплевав на гравитацию и прочие законы физики. Он стремился к уступу, на котором находилась Мари. Такого поведения мы предположить не могли, и из-за этого я впал в небольшой ступор, стараясь понять, как действовать с учетом новых вводных, ведь монстр не должен был с такой скоростью двигаться по вертикальной поверхности. Но не успела моя заминка привести к трагическим последствиям, когда разрыватель на половине пути к Мари вдруг сильно замедлился, и теперь его передвижение больше походило на то, чего мы ожидали. Отвечая на повисший в воздухе вопрос, слово взяла Ирис. Скорее всего, возможность так передвигаться – это следствие умения. Но вам повезло, ведь он только-только получил новый уровень, а значит, свободного опыта на поддержание способности у него нет. Так что немедли, действуй. Учитывая, что общение происходило мысленно, то пояснение не заняло много времени, и я успел сконцентрироваться и отправить кристаллы опыта в монстра, давая Маре время отступить. Девушка не стала безумно прыгать вниз, а грациозными рывками устремилась к другому выступу, достаточному, чтобы на нем можно было стоять. Пока разрыватель под градом моих снарядов взбирался на уступ, где совсем недавно находилась Мари, она уже успела обосноваться на новом месте, а также приготовиться к продолжению сражения. Она зацепила нитью кнутом один из ежей из тех, что не сдетонировали, и швырнула его в разрывателя. Но тут монстр продемонстрировал не только высокую силу и скорость, но и интеллект. Он увернулся от снаряда, и хотя еж все равно сдетонировал от удара о стену, но разрывателя это не задело, ведь он спрыгнул вниз. Но если бы он сделал только это, я не назвал бы его интеллектуалом, коим он на нашу беду и оказался. Во время прыжка вниз, разрыватель дотянулся жвалами до нити кнута Мари и схватил ее. Девушка же, то ли не успела, то ли не могла, но умение не развеяло. А так как оно, по сути, исходило прямо из ее руки, то ее сорвало со стены и она тоже полетела вниз. Все происходило на таких скоростях, что даже мой разогнанный разум едва успевал отслеживать ситуацию, а тело и вовсе запаздывало с реакцией. К счастью, шары опыта управлялись силой мысли, потому мои атаки оставались точны. Четыре снаряда непрерывно барабанили по противнику в поисках уязвимости. И хотя этому разрывателю я пока так и не смог нанести урон, но зато с задачей дезориентировать его, справлялся. Отходим. По экстренному плану. Заорал я во всю глотку. Два кристалла, оставленные про запас, присоединились к своим собратьям. Это слегка снизило точность их движения, но из-за увеличения числа стало чуть проще расфокусировать внимание противника. Дерек, который хоть и выжил, но поднялся с трудом, влил в себя тонизирующее снадобье. Оно вызывало чувство легкости и значительно снижало болевые ощущения. Во всяком случае, именно такое описание дала мне Мари. Сам же просить поделиться не стал, из-за слов Ирис о том, что без развитого параметра тела может возникнуть привыкание, да и эффект, скорее всего, исказится. Тем временем девушка, чуть ранее все же умудрившаяся приземлиться без серьезных травм, после моих слов перестала отслеживать опасности, перейдя на бег, стала смещаться к нам за спины. Стоило моим спутникам поравняться со мной, я отозвал сначала два шара опыта и схватил их ладонями. Когда же Мари и Дерек промчались мимо меня, я тоже развернулся и побежал вместе с ними. Чтобы не отстать, приходилось поддерживать высокий темп, и в этом мне как раз помогали зажатые в руках шары. Их я использовал в качестве неких ускорителей, постоянно тянувших меня вперед. Перед тем, как скрыться за поворотом коридора, я отозвал кристаллы опыта, до этого продолжающие кружить вокруг разрывателя. Похоже, из-за того, что монстр ощутил нехватку опыта, он вел себя относительно начала схватки пассивно, это и позволило нам оторваться от преследования. В том же, что нас не отпустили, я уверился, когда услышал рев за спиной, а также цокот острых когтей по камню. Разрыватель явно бросился в погоню. Туннель для меня кончился как-то слишком резко, и это сбило концентрацию. Ко мне вернулись чувства. Нос учуял зловоние болот, глаза увидели безрадостную картину, выглядевшей безжизненно топи, а слух не пропадал, но кроме соприкосновения камня с камнем, я услышал бульканье трясины и дыхание загнанной лошади, а также почувствовал боль в руках, возникшую от столь странного помощника в передвижении, как пара кристаллов опыта. После выхода из каменного зева мы пробежали еще где-то метров 20, лишь после этого начав замедляться. Дерек остановился раньше всех, сместившись вправо, Мари потребовалось на пару метров больше, и она отошла влево. Я же выдохся сильнее всех, а потому замер лишь метров через 10, и даже так не удержался, почувствовав, как правую ногу сводит судорогой, плюхнувшись в болотную жижу. Но невзирая на столь высокий уровень усталости, мы не забыли перед самым выходом сместиться в сторону, в отличие от нашего преследователя, который пер напрямик, не видя препятствий, а потому монстр соскочил со ската прямо в омут. Тот самый омут, который приходилось каждый раз обходить стороной при заходе в тоннель, ибо это являлось нашей второй линией обороны. Мы потратили пару морозных кристаллов, чтобы не утонуть в грязи, когда выкапывали эту ловушку. Ни много ни мало, почти в полный рост разрывателя третьей эволюции. Благо, что процесс создания не затянулся из-за использования артефактов и способностей союзников. Тем не менее, наш аналог рвания имел кольев или ежей, так как лед быстро таял и провал заполнился водой, что мешало установке дополнительных элементов ловушки. Однако, перед началом сражения мы не пожалели монет опыта, что у нас оставались, и щедро рассыпали их в яме, тем самым привлекая вездесущие корни. И если монетами мы разожгли аппетит растительного монстра, то разрыватель, который влетел на полной скорости в омут, мог вполне претендовать на звание основного блюда. Корешки тут же забурлили и стали опутывать разрывателя, пытаясь утянуть его на дно. Привычная глазу картина на втором подземном уровне подземелья, но на этот раз корешки не смогли справиться за пару секунд. Все же противник был третьей эволюции и обладал помимо силы, еще если и не разумом, то как минимум опытом действия в разных ситуациях. Хитиновый монстр вырывался, рубя и разрывая корни, но провернуть подобное, когда на две трети их находишься под водой, крайне проблематично, особенно при учете отсутствия опыта на поддержание умений. Однако корни лопались, орошая все зеленоватым соком, а новые, более крупные, рвались к жертве практически с той же скоростью, что уничтожались прежние. Не перейди разрыватель на новый уровень, то его подобное не остановило бы, а так его участь решена. Корни не сдаются и поздно, а скорее всего, уже очень скоро разрыватель выдохнется под возросшим напором и станет кормом для растительного хищника. Для нас это был отличный шанс отступить. Дерек, чуть покачиваясь, поднялся на одно колено, а Мари уже приблизилась к нему и подставила плечо, хоть и сама имела несколько неприятно кровоточащих ссадин. Я же в нашей компании в прошедшем недавно бою пострадал меньше всех, поэтому, когда поднялся, думал не только о своем здоровье и как побыстрее убраться подальше от опасного места, но и с недовольством смотрел на счетчик опыта. Ирис по моей просьбе с начала операции показывала его на краю зрения, так как мне не хотелось уйти в ноль, как при проникновении в подземелье. Сейчас количество имевшегося у меня изначально опыта сократилось вдвое, даже чуть больше. Поэтому отдавать корням опыт и ресурсы было откровенно жаль. Убедившись, что мои спутники не нуждаются в поддержке, я решил все же урвать хотя бы часть добычи от смерти разрывателя. Вновь начал разгонять кристаллы опыта, готовясь нанести удар в раны монстра. А они обязательно появятся, ведь корни не просто тянут на дно, а растягивают жертву, разрывая ее на части. Особенно когда эти самые части довольно успешно разрезают корни. Ожидая удобного момента, я не терял из поля зрения спутников. Судя по их взглядам и тому, что Дерек уже держал в руках лук, который я считал потерянным, передышка дала им силы настроиться на продолжение боя. Похоже, они, как и я, не хотели терять то, что посчитали своим. Прошло не больше 5 секунд, когда все вокруг оглушил даже не рев, а крик разумного, наполненный болью, гневом и обидой. Так разрыватель оповестил мир о потере одной из лап клинков. В тот же момент мы начали действовать. Стрелы со свистом полетели в цель, мои же кристаллы опыта, лишь на несколько мгновений отстав, тоже обрушились на ярившегося в путах монстра. Не все, но приличная часть снарядов попали в рану разрывателя, войдя в беззащитные внутренности. Впрочем, этого оказалось мало, чтобы добить противника, и мы продолжили атаковать, но уже выделив часть внимания корням. Нам все же хотелось, чтобы часть туши противника досталась нам. Мари тем временем не сидела без дела. Она вновь активировала свою нить кнут, став формировать из нее сеть над омутом. С помощью ее способности мы планировали захватить трофей, пока тело разрывателя полностью не погрузится в болотную пучину под давлением корней. Чтобы самим не стать целью корней, нам приходилось держаться на приличном расстоянии и отслеживать движение травяного хищника. А в какой-то момент Дерек перешел на использование не просто стрелы и лука, а на их связку с умениями. Но его целью стал не разрыватель, а именно корни, а то уж слишком близко они стали подбираться к нам. Да и освободить часть тела разрывателя от пут не помешает. Он уже почти умер, а значит, стоит ему слегка помочь, дабы убедиться, что его не настигнет смерть на глубине, там, где нам будет сложнее внести свою лепту. И когда мы уже поверили, что все под контролем, последний мир в очередной раз решил показать, что это именно он устанавливает правила. Из туннеля на следующий уровень подземелья, оттуда, где должна была догорать лёжка разрывателей, раздался оглушительный визг. Следом за ним мы все почувствовали вибрацию почвы. Кто-то огромный несся по коридору, не разбирая дороги. И я сильно сомневался, что обладатель столь громкого голоса обрадует нас своими мирными намерениями. Мы со спутниками замерли в ожидании, так как продолжать действовать, не понимая, с чем столкнулись, не лучшая стратегия. Однако другие участники сражения, наоборот, ускорились. Разрыватель третьей эволюции, все еще живой, хоть секунду назад и казавшийся сдавшимся, воспрял духом и с новыми силами стал сопротивляться корням. Травяной же хищник, наоборот, как будто потерял желание чего бы то ни стоило поглотить своего хитинового противника. «Отходим!» — выкрикнул Дерек. Я был с ним согласен, уходить без оглядки, пока не увидели новое действующее лицо, не стоит, а вот слегка обезопасить себя и отойти подальше, разумно. Но мы успели переместиться не больше чем на 10 метров, когда все вокруг заволокло легкой зеленовато-желтой дымкой, которая исходила от входа в туннель. Помимо цвета изменился и запах. Вместо зловонного амбре болот, в нос ударил сладковатый аромат чего-то неизвестного. Практически сразу после этого я почувствовал слабость в теле. Вроде бы обычная физическая усталость, вот только откуда ей так резко взяться, если мое оружие – кристаллы опыта и разум, который ими управляет. Следом я осмотрелся и подметил, что мои спутники стали двигаться медленнее. И даже разрыватель, несколько секунд назад проявляющий чудеса второго дыхания, потерял прыть. Конечно, в его случае это может быть результатом множества ран и того, что монстр практически закутан в кокон из корней, но в сумме все выглядело слишком подозрительно. Фиксируя косвенное воздействие умения, тут же отреагировала на мое беспокойство Ирис, а миг спустя я услышал в ее голосе паникующие нотки. Оно помогает ускоренному распространению яда на большой территории. Паралич. Сделать я ничего не успел, ноги подвели меня, и я просто рухнул в болотную жижу. Мари чуть заторможенно отреагировала на мое падение, но подскочила, пытаясь понять, в чем проблема. Вот только стоило ей остановиться рядом, как и она обессиленно упала. Дерек, находящийся чуть в стороне, выглядел лучше нас, что неудивительно. Более высокое значение параметра тела давало и лучшее сопротивление отравлению. Но он замер в растерянности, ибо осознал, мы не просто так решили полежать, а значит, нас нужно спасать. Вот только как это сделать, Чтобы и самому не вляпаться, ответ на этот вопрос никто дать не успел, а уже через вдох вопросов стало в десяток раз больше, а ответов по-прежнему ноль. Из провала, словно пробка из бутылки, выстрелило существо огромных размеров. На глаз я бы дал около 5 метров в высоту и неизвестно сколько в длину. Монстр чем-то напоминал разрывателей, но имел намного более обширное тело, защищенное панцирем, а также у него отсутствовало очеловеченное лицо, как, собственно, и жвало, на их месте размещалась пасть со множеством зубов, в чьей остроте сомневаться было банально глупо. Лапы-клинки тоже отсутствовали, их заменили более широкие конечности в большем количестве, явно предназначенные для передвижения столь массивной туши. Впрочем, Ирис не обрадовала меня новым наименованием, а лишь слегка дополнила старое. Правда, от этого мне легче не стало. Разрыватель, матка, эволюция 4, уровень 2. Кажется, наша возня привлекла истинного хозяина этой клараки, и он облагодетельствовал нас своим присутствием. И хотя мой разум начал окутывать дымка сонливости, тем не менее я помнил, что нельзя сдаваться. Мы уже победили одного разрывателя, второго тоже почти добили, и пусть этот противник сильнее предыдущих, но для того, чтобы заставить меня прекратить сопротивляться, этого недостаточно. Глава 20, часть 2. Боль от прикушенной до крови губы позволила отогнать дымку забытия. Пока я возвращал себе ясность мыслей, матка разрывателей добралась до своего собрата и, как совсем недавно поступил он, точно так же сделала она. Разница состояла лишь в том, что убила монстра третьей эволюции она не с помощью острых конечностей, а обрушившись на него всем телом. С учетом же ее размеров, ловушка в виде ямы ей была не страшна. Смерть же монстра стала очевидной, когда Ирис вывела сообщение о получении опыта. Впрочем, пришло всего лишь 30 единиц, что никак не могли исправить положение. Корни попытались переключиться на новое действующее лицо, но довольно быстро замедлились и потеряли интерес. Либо они уже сражались с этой тварью и знали, что проиграют, либо парализующий яд частично действует и на них, а может, еще почему. Сейчас мне эта информация была безразлична, так как мы остались один на один с монстром четвертой эволюции. Матке потребовалась секунда, чтобы оценить обстановку и выбрать цель. Правда, не знаю как, ведь глаза у нее отсутствовали. Впрочем, отсутствие одного из стандартных органов восприятия нисколько не умаляло того, что она споро посеменила в нашу сторону. Силой воли я удерживал себя в сознании, не давая слабости тела перекинуться на разум. Может, поэтому, но, скорее всего, из-за слишком неравного противника мне никак не удавалось придумать адекватный ответ надвигающейся угрозе. Но поиск решения не означал, что я бездействовал. Шары, рухнувшие вместе со мной в болотную жижу, поднялись в воздух и зеленоватыми метеорами устремились к матке. Пусть не остановлю, но хотя бы замедлю ее продвижение к нам. Или еще лучше, отвлеку. Дерек тоже не стоял столбом и принялся стрелять. Частично мы добились своего, замедлили противника, но при этом концентрация ослабляющего яда выросла. По крайней мере, я так интерпретировал сгущение дымки, одновременно с чем стало сложнее поддерживать ясность мыслей. Шея. Взгляни туда. Складки шеи. Возглас Ирис, ворвавшийся в мозг, направил меня в новое русло. Я присмотрелся к месту, куда указывала помощница, и обнаружил нечто, напоминающее жабры. Увидеть их на теле монстра я смог только благодаря тому, что они слегка светились желто-зеленым, а примерно каждые 2 секунды из них вылетали всполохи пламени, окрашенные в аналогичные цвета. Сопоставить идентичность ослабляющей дымки этих непонятных образований на теле монстра оказалось несложно. Скорее всего, это и есть места, откуда яд выходит из тела, а дальше распространяется с помощью умения твари. Идея в голову пришла лишь одна, а раз нет альтернатив, то стоило попытаться осуществить то, что есть. Кристаллы опыта перестали атаковать морду матки и разлетелись в стороны от нее, после чего одновременно ударили. Целью стали странные отверстия, напоминающие рыбьи жабры. Главное, чтобы это действительно оказалось слабым местом монстра, и чтобы Дерек удержал матку на расстоянии достаточное количество времени. Первое вскоре подтвердилось. Кристаллы опыта ворвались под пластинки жабр, скользнули сквозь плоть и вырвались уже ближе к горлу, окрашенные в цвет крови. После моей атаки по уязвимым точкам, матка остановилась и перестала издавать какие-либо звуки. Я воспринял это как маленькую победу и очередное подтверждение того, что через жабры можно добраться до внутренних органов противника, только нужно углубиться. Поэтому, я с удвоенным энтузиазмом продолжил атаковать всеми кристаллами опыта. Мне не требовалось пересиливать слабость тела и кричать Дереку, чтобы донести до него мысль последовать моему примеру. Он и сам заметил, куда я бью, тоже переключившись на новую цель. Следующий выстрел из лука приносит новый результат. На этот раз стрела не отлетает от морды противника, а впивается в жабры матки поперения. Уже после трех моих атак и пяти стрел Дерка концентрация ядовитого тумана стала резко сокращаться, а место, некогда напоминающее жабры, превратилось в непонятное месиво, где желто-зеленая слизь сливалась с кровавыми потеками. Настораживало лишь то, что противник так и не издал ни звука. Он вообще замер на месте. Впрочем, полученный результат подтверждал, что ядовитая дымка действительно имеет биологическую основу, и даже невзирая на активированное умение распространения, без полноценного рабочего источника яда она становится не так эффективна. Но все посторонние мысли разом вымело из моей головы, когда во время очередной атаки я не смог извлечь 3 из 6 кристаллов опыта из тела противника. Я по-прежнему чувствовал их и они откликались, но даже полностью сосредоточившись на одном шаре опыта, я не смог вырвать его из плена. Похоже, матка разрывателей не собирается больше подставляться. Буквально за считанные секунды раны на ее теле затянулись, запечатав внутри мои кристаллы. Лишь торчащее оперение стрелы Дерка напоминало о том, что мы смогли чего-то достичь своими атаками. И ладно бы матка просто излечилась, в таком случае мы бы смогли вновь ударить по уязвимому месту. Но нет, противник полностью отказался от того, что напомнило мне рыбьи жабры, превратив эти участки тела в пластины хитина, практически неотличимые от ее остального тела. Проскочила мысль о том, что хотя бы эффект яда исчезнет или уменьшится, тогда бы мы смогли отступить. Но уменьшилась лишь концентрация отравы в воздухе, а никак не в наших телах. Я по-прежнему не мог двигаться, а Мари рядом со мной добилась лишь того, что встала на одно колено. Тем временем, вездесущие корни, ранее потерявшие к матке интерес, вновь устремились к ней. Но то ли из-за наших атак, то ли по иной причине, монстр четвертой эволюции прекратил свое недолгое молчание и взревел. И на этот раз это был именно рев, да к тому же непростой. Вы подверглись воздействию умения устрашения. Благодаря титулу «Одинокий убийца» эффект устрашения отменен. Его сопровождал треск плоти, и он исходил из пасти монстра. Уже не зева с множеством зубов, а полноценного рта с клыками, раскрывшегося на 4 челюсти. Трансформация произошла столь же стремительно, как чуть ранее заросли, источающие яд жабры. Осмотревшись, я осознал, что все присутствующие перестали двигаться. Активным остался лишь я и монстр четвертой эволюции. Я не знал, сколько продлится ментальное воздействие на моих спутников, поэтому вернулся к попыткам замедлить изменяющегося противника. У меня оставалось 3 кристалла опыта, из них 1 шар и 2 клинка. Я решил использовать тактику, какую применял во время боев с более слабыми противниками, защищенными хитиновым панцирем. Поднял доступные кристаллы повыше и усилием воли начал ударять сверху вниз в одну и ту же точку. Только в отличие от ранее побежденных таким способом существ, сейчас я стремился лишь отвлечь матку на юркие цели, так как уже знал, насколько прочен ее панцирь. Сначала мне показалось, что я добился желаемого. Матка начала реагировать на мои атаки, смещаясь вбок в попытке увернуться. Но долго это не продлилось. Буквально через 5 секунд она вдруг резко прильнула передней частью к земле, частично погрузившись в болотную жижу, после чего встала на дыбы. Заметив ее странное поведение, я перестал атаковать и направил кристаллы в разные стороны, но матка разрывателей оказалась быстрее. Шар опыта и один из клинков она буквально сожрала в рывке, а последний, доступный мне кристалл, атаковала одной из лап. Ставший похожей на клинок конечностью матка ударила по кристаллу опыта с такой силой, что мысленных усилий не хватило, чтобы удержать его в зоне досягаемости моей особенности. Я остался в прямом смысле безоружен. Тем не менее, пока я ощущал свою беспомощность и неминуемую гибель в лице монстра, который догадался, кто управлял шарами и начал движение в мою сторону, ментальное воздействие противника постепенно развеивалось. Первыми из оцепенения вышли корни, но они осознали тщетность борьбы со столь сильным противником и стали быстро отступать, скрываясь в лишь им известных глубинах болота. Или, может, они отправились за моим шаром опыта. Вторым в себя пришел Дерек. Оценив ситуацию, парень не стал мелочиться и, Похоже, решил использовать что-то из стратегических запасов. 5 стрел с ничтожной разницей по времени взлетели вверх, чуть ли не к своду уровня, и замерли в воздухе. Прошло мгновение, и все смертоносные снаряды объединились друг с другом замысловатым узором, образовав нечто среднее между руной и печатью. Происходящее вызвало интерес не только у меня, но и у нашего противника. Монстр, продолжающий преображаться, чья морда принимала очертания лиц более слабых тварей из его рода, устремила взгляд ввысь, наблюдая за узором, вспыхнувшим черным пламенем. Именно в этот момент умение Дерка перешло в финальную фазу. Черное пламя, несущее смерть и разложение, обрушилось на матку разрывателей, заставляя ее кричать и корчиться от боли. Вот только Дерку атака далась непростой ценой. Парень осунулся и смертельно побледнел, а через секунду рухнул на одно колено и закашлялся. С каждым сокращением грудной клетки из его рта вылетала кровь, явно сообщая всем вокруг о плачевном состоянии. Я не мог помочь союзнику, потому уже хотел сосредоточиться на бьющейся в черном пламени матке, чтобы постараться вырвать из ее тела свои кристаллы опыта, когда меня привлекло движение рядом. Мари, вонзив в землю клинок, как опору, поднялась и сначала медленно, но, с каждым шагом ускоряясь, побежала к Дерку. Думаю, она знала, что с ним происходит и как следует действовать, чтобы ему помочь. Во всяком случае, только на это мне оставалось надеяться. Я тут же оборвал поток мыслей. Каждый должен выкладываться по максимуму. Если мы все тут сегодня умрем, то никакого будущего хорошего или плохого уже не будет. Поводом для пессимистичного настроя стало то, что противник хоть и сильно пострадал, но выжил и уже практически полностью сбил черное пламя. Все же разница в эволюции их давала о себе знать. Я попытался последовать примеру Марии, собрав все силы подняться, но на меня хоть и не подействовало устрашение, зато яд оказывал намного более сильное воздействие. Все, что мне удалось, это сесть, используя подвернувшуюся кочку для поддержания спины. Волна слабости, уже не физическая, а ментальная, накатила на разум. Я почувствовал себя бесполезным, ни на что негодным существом, жалким наблюдателем. Борис, ты еще не погиб. Пока не сдаешься, жизнь продолжается. Мне показалось, что крик Ирис разнесся по всему болотному уровню, забрался в каждый его уголок и вернулся ко мне в виде многогранного эха. Эха, наполняющего меня решимостью. Да, физически я ничего не могу противопоставить врагу, но если сосредоточиться на кристаллах опыта, может, мне что-то и удастся. Мотивируя себя подобными мыслями, я, продолжая наблюдать за маткой, большей частью сознания сосредоточился на невидимой связи, пробудившейся в этом мире между мной и ставшими родными кристаллами опыта. Тем временем пламя окончательно опало, явив миру обожженного и очень злого монстра. Множество лап исчезли, сгорев в огне, остались лишь самые крупные, да из них не все функционировали. Столь результативные последствия атаки могли бы радовать, если бы ценой за них не стало бесчувственное тело Дерка. С учетом же того, что конкретно этот разрыватель уже продемонстрировал, раны явно будут беспокоить ее не вечно. Скорее всего, ее регенерация буквально минут через 10 откатит все последствия нашего столкновения. Матка с хлюпаньем болотной жижи принялась разворачиваться. До меня ей было ближе, но из-за атаки Дерка она без колебаний выбрала новое направление, явно запомнив, кто являлся виновником ее травм. Двигаться нормально монстр пока не мог, но рывок за рывком, матка приближалась к своей цели. Мари прекратила совершать неизвестные мне манипуляции над Дерком и, встав в полный рост, пошатываясь, направилась навстречу матке. Наблюдая за всем этим, я не прекращал внутреннюю борьбу. Мне казалось, я уже начал видеть нити моего намерения, протянувшиеся между мной и кристаллами. 5 нитей, 5 одинаковых приказов: двигаться ко мне, прочь от моих союзников. Но мне никак не удавалось воздействовать на врага, ее туша была слишком массивна. Мир вокруг не стоял на паузе, и я стал свидетелем того, как Мари подняла перед собой меч. Ее руки дрожали, но девушка встретила приблизившуюся матку мощным горизонтальным взмахом. К сожалению, ее сил не хватало даже на то, чтобы поцарапать хитин монстра четвертой эволюции. Тварь же в ответ даже не стала тратить на нее время, а просто, не сходя с места, боднула головой, да так, что Мари отлетела на несколько метров и так и осталась валяться. Монстр же продолжил целенаправленное движение к лежащему парню. Отгоняя от себя чувство бессмысленности своих действий и надвигающейся смерти, я перестал стремиться укрепить связь со всеми пятью кристаллами. Следовало скорректировать подход. Теперь я сосредоточился лишь на одном из шаров, стараясь призвать его к себе, вырвать его из тела твари. Тем временем матка добралась до Дерка и, торжествующе взревев, сразу несколькими лапами подцепила его бесчувственное тело. Часть конечностей вонзились в плоть моего товарища, превратив его в распятую, окровавленную тушу. Дальше тварь поднесла тело к своей уродливой морде и сомкнула челюсти на его ногах. Ее рев, а следом звук разрываемой плоти с треском костей впились в мое сознание. Ярость и гнев, пробудившиеся в этот миг во мне, гигантской волной вымыли из мыслей все лишнее, оставив только одно желание – убить монстра. Теперь я не думал о том, слаб я или нет, о том, что разница между мной и противником в несколько эволюций непреодолима, да я вообще перестал о чем-либо думать. Я видел перед собой прозрачную нить, соединяющую меня с кристаллом опыта. И стремясь осуществить свое желание, я сам стал оружием. Я превратил свое сознание в стрелу, которую пустил по этой нити, с одним единственным приказом – убить монстра. И неожиданно, рывком, я переместился во мрак. Зрение отсутствовало, да вообще не осталось никаких стандартных чувств, лишь ощущение, что меня сжимает со всех сторон. Я помнил о своем желании убить монстра, но сейчас мне сильно захотелось оказаться в ином месте. А попытавшись то ли сместиться в сторону, то ли встать, я вдруг перестал ощущать давление. Но кроме этого изменилось и кое-что еще. Ко мне вернулось зрение, но какое-то странное, как будто я смотрю на себя со стороны. Я видел матку разрывателей, видел зависший над ней красный шар, но именно видимый кровавый кристалл я воспринимал как вместилище своего разума. На какое-то время мое сознание замерло, шокированное изменениями. Впрочем, до сих пор бурлящее во мне желание спасти союзников и убить монстра никуда не делось. А раз так, то неважно, каков мой облик и какое меня ждет будущее, я осуществлю задуманное. Я дойду до конца. Оказалось, перемещаться в пространстве очень легко. Достаточно пожелать двигаться, и вот я уже лечу. Не просто разрезаю воздух, а разрываю тело монстра. Сначала один раз, потом еще, еще и еще. В какой-то момент до меня доносятся еле слышимые слова. Кого-то знакомого, но такого далекого. Расходовал ве-опыт. Астана, пауза, за которую я успеваю еще несколько раз пронзить матку, да так, что из нее бьют фонтаны крови. А затем удар по сознанию одной, но на этот раз четкой фразой. Смерть не конец, борись. И тут алый шар, в который я заключен, взрывается, а мое сознание сгорает во вспышке пламени. После того, как монстр ударил по ней, Мари отлетела безвольной куклой в сторону, но осталась в сознании. Ей не хватало сил подняться, все, что она могла, это повернуть голову и расширившимися от ужаса глазами смотреть, как ее возлюбленного поедает тварь четвертой эволюции. Момент, когда матка сжала челюсти и начала жевать Дерка, отпечатался в ее сознании навечно. Но произошедшее через несколько секунд впечатлило ее не меньше. Неожиданно тварь замерла, а из ее тела, разрывая плоть, вырвался красный сгусток, размером около 5 сантиметров. Словно небольшая кровавая звезда, зависнув на доли секунды в метре над монстром, нечто стремительно обрушилось на матку разрывателей. Неизвестный объект исчез из видимости, его место заняла кроваво-красная линия, то появляющаяся около монстра, то снова прячущаяся в его недрах. Матка ревела и мотала головой, но ничего не могла противопоставить терзающему ее врагу. Ее тело с каждой секундой приобретало множество новых отверстий, из которых гейзерами начинала хлестать кровь. И даже если неизвестная сила исчезла бы прямо сейчас, девушка видела, что шансов у монстра выжить уже практически нет. Мари заметила, как Дерек во время очередного мотка головой матки отлетел в сторону и, невзирая на отсутствие силы и боль, терзающую ее саму, она стала подниматься. Смерть перестала быть неминуемой, а значит, нужно как можно скорее обработать раны спутников. Бросив взгляд на место, где должен был находиться Дэн, она увидела человека с потухшим взором, но без признаков повреждений. Желание помочь союзнику появилось, но его тут же перебил вид возлюбленного с обрубками ног, из которых вытекала кровь. Выкинув посторонние мысли из головы и, перестав обращать внимание на предсмертные конвульсии монстра четвертой эволюции, Мари поковыляла к Дерку. Глава 21. Тьма появилась лишь на миг, следом ее место занял завораживающий вид разноцветного полотна. Подобное я уже лицезрел, а потому обернулся и ожидаемо увидел синюю планету. Но на этот раз мне не требовалось собирать себя по частям, я оставался единый, даже ощущал физическое тело. Опустив взгляд, я осмотрел себя, и все было нормально. Разумеется, если не считать того, что я голый висел в некоем пространстве, очень похожем на космос. Паника отсутствовала, вместо почти всех чувств я ощущал сильнейшую усталость. Не знаю, сколько времени прошло в безмолвном созерцании уходящего в бесконечность полотна, но в какой-то миг я почувствовал изменения. Мысли стали перекатываться еще медленнее, а тело начало терять четкость. Так выглядит смерть? Вопрос я задал больше для того, чтобы узнать, могу ли вообще разговаривать в этом месте, чем действительно волновался о подобном исходе. Однако всплеск любопытства ненадолго вырвал меня из цепких лап усталости. Может, это чувство, присущее разумным, а может, сказанные совсем недавно слова Ирис о борьбе, но я смог сосредоточиться на происходящем и начал сопротивляться. Тело становилось полупрозрачным, расщеплялось на сгустки энергии и эфемерную пыль. Фрагменты, отрываясь от меня, растворялись в пустоте. Мысли улетали, улетало мое «я», но выбрав путь борьбы, я успел зажечь в своем сознании стремление к жизни. В какой-то момент я исчез, а все, что от меня осталось, превратилось в сгусток энергии, хранящий в себе лишь одно единственное желание. Желание жить. Сторонний наблюдатель, появись он в этом месте, мог бы заметить, что в какой-то момент все вокруг замерло, и лишь слабый зеленый огонек продолжал пульсировать. Ему оставались считанные мгновения существования, когда со стороны лоскутного одеяла на него обрушился поток точно такой же зеленой энергии, с каждым мгновением разжигая пламя огонька и трансформируя его в человеческое тело. В миг, когда сознание вновь вернулось ко мне, я успел удивиться и еще раз взглянуть на бесконечное полотно, на этот раз снова во множестве мест рассекаемое зелеными нитями. Нитями, в которых я начал видеть какой-то прекрасный рисунок, узор. После чего почувствовал тянущую меня силу. Что-то подсказало не сопротивляться ей, и на этот раз я решил подчиниться, следом вновь погрузившись во тьму беспамятства. Нет, прошу, не умирай, не умирай, только не ты. Мне показалось, что именно крики, наполненные яростью и отчаянием, привели меня в чувство. Я бы умилился подобной заботе о себе, вот только речи велись не над моей бесчувственной тушкой, а где-то в стороне. Но даже это я осознал не сразу. Мысли разбегались, тело, словно ватное, практически не чувствовалось, даже глаза не разлепить. Стоило хоть на чем-то сконцентрироваться, как сознание словно буксовало, не желая работать. Впрочем, давать мне отдых никто не собирался. Перекрывая чьи-то возгласы, в голове громогласно прозвучало: «Соберись, иначе снова умрешь. Срочно направь энергию в левую руку с желанием выпустить ее через ладонь». Еще не понимая, чего от меня хотят, я подчинился голосу, став пытаться что-то направить в руку. Вот только до конца не понимал, что, и особенно не понимал, как, поэтому через мгновение прекратил бессмысленные попытки. Но не тут-то было. Не останавливайся. Ощути тело, почувствуй то, из-за чего его разрывает, а следом перенаправь энергию в руку. Ну же, действуй. К окончанию фразы я наконец-то осознал, что слышу Ирис. И раз это моя помощница, то с большим доверием отнесся к ее словам. Ну а когда чуть не потерял сознание от боли на моменте почувствовать тело, тут же взялся за дело всерьез. Прикладывая титанические усилия, я смог выделить в себе то, что доставляет боль. Жидкое пламя, что буквально текло по венам, сжигая заживо. Вторым шагом следовало это перенаправить в руку, но ничего не получалось. Тогда для облегчения задачи, я представил нечто вроде рук, которыми стал загребать неизвестно что в нужную мне сторону. Работа выглядела как просеивание воды через сито, однако постепенно я начал чувствовать уменьшение боли в теле и увеличение ее в левой руке. Когда же боль в руке стала нестерпимой, я приступил к последнему шагу, начав выдавливать ее дальше, за пределы тела. Когда я закончил, то подумал, что прошли дни, но на самом деле пролетело лишь несколько минут. Во всяком случае, крики, которые разбудили меня, не исчезли, лишь стали глуше и более хриплыми. Одновременно с открытием глаз, Ирис вывела передо мной экран с системной информацией. Использована проклятая техника, квинтэссенция разума. Вы безвозвратно теряете единицу разума. Это что значит? Невзирая на то, что боль из тела практически исчезла, голова по-прежнему соображала плохо, поэтому я не смог спросить ничего умнее. Ирис не стала отмалчиваться и мягким, хотя все равно с нотками ехидства голосом, произнесла: «Ну, усилием воли ты смог направить частичку себя, по сути, вырвав ее, в кристалл опыта, но на этом не остановился и перенес в него же большую часть сознания. Так ты получил силу, благодаря которой смог убить существо четвертой эволюции, но при этом навсегда потерял часть себя в виде единицы разума и чуть окончательно не умер». Возникла пауза, во время которой я пытался осмыслить сказанное. Помощница же продолжила меня информировать. «И да, к твоему сведению, проклятыми называют умения, техники и еще множество всего только тогда, когда они для активации требуют часть тебя в виде параметров. Но если ты думаешь, что на этом все, то вот полюбуйся». Она изменила отображаемую на экране информацию на не менее интересную. «Вы умерли в неравном бою, но воскресли после невозможной победы. За это система дарует вам титул «Снявший оковы» легендарного ранга. Снявший оковы, легендарный ранг, дарует вам возможность развиваться на текущей эволюции на 10 уровней выше текущего предела. Открывает параметр «Воля». Однако полностью осмыслить новую информацию я не успел. Слух принес новую порцию стенаний рядом, вернувших меня в реальность. Развернувшись в сторону причитаний, что уже переходили в с трудом сдерживаемые рыдания, я увидел Мари. Буквально в 10 метрах от бездыханной туши матки разрывателей, девушка стояла на коленях перед телом Дерека и судорожно бинтовала его ноги, вернее, обрубки, которые от них остались. Левая нога оторвана чуть выше колена, а правая отсутствует так и вовсе до бедра. На бинты шло все, что в принципе похоже на ткань. Материал рвался, обрабатывался каким-то зельем из запасов девушки, после чего ложился новым слоем, прикрывая изуродованную плоть. Мари не пожалела и своего снаряжения, пустив его в ход, но даже так кровь с пугающей скоростью пропитывала новые слои бинтов. Даже развитое тело второй эволюции не поможет пережить подобное. Ирис в образе черного печального ворона проявилась на туше поверженной матки, прямо на ее голове, кося одним глазом на разворачивающуюся сцену. Да еще и ослабление от проклятой способности на рунической основе, с помощью которой он вызвал то пламя. В общем, парень нежилец. А жаль, он как раз получил максимальный уровень для своей эволюции. Обидно. Слова, словно вода, обтекали меня, практически не задерживаясь в сознании. Я поднялся, чуть покачиваясь, и еще раз осмотрелся. Заметил выроненный из руки круглый кристалл. Подняв его, понял, что он практически точная копия моих шаров, с тем лишь различием, что имеет менее насыщенный зеленый цвет. Но пока ситуация не позволяла тратить на него время, поэтому я просто засунул его во внутренний карман куртки и сделал зарубку в памяти, чтобы не забыть чуть позднее собрать остальные кристаллы опыта. Следом я осмотрелся по сторонам, решив на всякий случай убедиться в отсутствии желающих на нас напасть. Таких не обнаружилось, а потому я направился к Мари. Остановившись недалеко от девушки, я замер, рассматривая бледное, искаженное болью лицо Дерека, так как не знал, чем могу помочь. «Да не стой ты столбом, помоги!» Выкрик Мари заставил меня вздрогнуть и перевести на нее взгляд. До сих пор присутствующая заторможенность после воскрешения начала отступать. И я понял две вещи. Нужна и в самом деле помощь Дерку. А еще то, что методы Мари тут неэффективны, требуется нечто более радикальное. «Так ты его не спасешь», жесткие слова, но они, к моему сожалению, являлись правдой. «Если мы хотим спасти Дерка, то нужно перевести его на следующую эволюцию», заявил я с полной уверенностью, хотя на самом деле сомневался в своих словах. Впрочем, в иные пути решения проблемы я не верил еще больше, а чтобы убедить и себя, и окружающих, принялся рассуждать. Это удвоит параметр тела Дерка, а значит, силы и регенерацию. Только тогда есть шанс. Миг Мари смотрела на меня пустым взглядом. Пусть она и сильна духом, но ранение любимого явно затмило ее разум и выбило из колеи. Девушка действовала разумно, пытаясь лечить Дерка имеющимися средствами, но порой на ситуацию стоит смотреть более широко, принимая во внимание и неочевидные выходы из нее. Тем более, что очевидные тут уже точно не помогут. Но камни возвышения. У нас несколько туш монстров третьей эволюции и одна четвертой. Ты их проверяла? Оборвал я девушку, не успела та высказать сомнение. Ее глаза вспыхнули пониманием и надеждой. Мари тут же вскочила, готовая бежать разделывать туши. И это правильно, потому что я хоть и прошел обучение у этой парочки, все равно оставался новичком в разделке туши поиски ингредиентов, а сейчас важно время. Но прежде чем Мари сорвалась с места, я вспомнил один нюанс, поэтому окликнул ее. Эволюцию нужно проходить осознанно. Потребуется привести Дерека в чувство. У тебя есть какое-нибудь зелье для этого? Зеленая колба с резким запахом. Девушка на ходу перекинула мне сумку. Не больше пары капель, так как этот яд усилит все ощущения. Вся боль Дерека увеличится в разы, и он начнется. Главное, не довести до болевого шока. Радикально, но Мари правильно поняла ситуацию. Либо сейчас она проявит жалость и ее возлюбленный умрет, либо она ожесточает сердце, заставив парня страдать несколько минут, но у того появляется шанс на выживание. Должна отметить, есть шанс примерно в 65%, что парень во время эволюции умрет. Ирис в форме черного ворона перепорхнула мне на плечо. И еще процентов 30, что навсегда останется безногим калекой. Что признаться, для воина в последнем мире тот же смертный приговор, только растянутый во времени. А у тебя есть альтернативы, уточнил я, наконец найдя в залежах девушки необходимый флакон, и аккуратно капнув несколько капель на потрескавшиеся губы парня. Нет, только и ответила Ирис, но после небольшой паузы продолжила. Просто должна была это отметить, да и жалко переводить ценный ресурс на балласт. Меня откровенно покоробило отношение Ирис к Дерку. Я уже усвоил, что в последнем мире сила значит если не все, то крайне многое. И пока Дерек являлся сильнейшим в нашем отряде, Ирис не видела ничего зазорного следовать за ним. Но стоило тому оказаться в положении слабого, как моя помощница тут же списал его со счетов. Я же так не мог. Возможно, это слабость. Возможно, это глупость. Возможно, чувство чести и долга, перенесенное из родного мира. Но Дерек помогал мне, уже стал товарищем, и я просто обязан отплатить ему, чем смогу. Своих людей я не бросаю. Парень открыл налитые кровью глаза, сопроводив это рыком, прорвавшимся сквозь плотно сжатые зубы. Я сидел вплотную и чувствовал, как его тело била крупная дрожь. Но он держался, не показывая, насколько ему на самом деле больно, лишь рычал, смотря прямо на меня. И признаться, мне стало не по себе. «Держись и оставайся в сознании, у нас есть план», – торопливо выдал я. «Все будет хорошо, все будет отлично, мы победили». «Мари», — сквозь рык разобрал я. «Где Мари?» «Я здесь». Девушка тут же рухнула рядом с парнем с противоположной стороны, и в руках ее поблескивал окровавленный, но узнаваемый контур камня возвышения. Запыхавшимся голосом она договорила: «И я принесла то, что тебя спасет». На этом моменте я смог немного выдохнуть, так как камень нашелся. Не хотелось бы разбудить Дерка лишь ради того, чтобы с ним пафосно попрощаться. Сейчас же все зависит от великой и могучей системы, ну или великого предка. Я же решил подняться и отступить прочь, оставив парочку наедине. Им это нужно. Стоило заняться собой, как-никак я получил целый ворох сообщений системы, а Ирис не будет разбрасываться информацией просто так. И то верно, помощница самодовольно каркнула с плеча и с насмешкой произнесла: «Изучай, герой». Сказав это, она вывела еще больше информации, чем ранее. Впрочем, я поборол любопытство и перед изучением направился к еще не начавшей разлагаться туше матки. Устроившись на относительно чистом участке ее панциря, я наконец-то сконцентрировался на информации. Получено 90 140 опыта. Уровень повышен. Уровень повышен. В результате прошедшего боя, меня закинуло сразу на 11 уровень. Выходит, одна победа по опыту сравнялась с практически месяцем сражений в подземелье. Хотя, по зрелому размышлению, я бы лучше повторил месячный забег, чем последний бой. На этом моменте я слегка запнулся, ведь 90 тысяч опыта – это намного больше, чем требовалось для перехода на 11 уровень, даже если взять в расчет самолично созданный после пробуждения кристалл опыта. Зная, о чем я задумался, слово взяла Ирис. «Ну а как ты думал, воскрешение – очень затратный процесс. К тому же тебе сильно повезло, ты погиб из-за использования специфической техники, в которую вложил весь имевшийся опыт и еще сверх этого, а буквально через мгновение система наполнила тебя твоей долей энергии за победу». Мари находилась достаточно далеко, да к тому же ей было точно не до меня, поэтому я не стал таиться и спросил вслух: «Как же тогда переполняющая меня энергия, почему я просто не перешел на 12 уровень? Ты думаешь, что возвращение к жизни – это просто?» И не дав мне времени ответить, продолжила: «Твоя энергоструктура была разрушена и построена заново. Поэтому ей не хватило устойчивости впитать всю оставшуюся после воскрешения энергию. Под конец мне пришлось блокировать переход на следующий уровень, чтобы ты не приобрел критических травм. Заметив во мне волнение, она уточнила: не стоит переживать, через пару дней все стабилизируется, но пока ты ограничен в усвоении опыта. Как приятный бонус, сейчас у меня имелось 17 свободных очков развития, а это значит, что если я их вложу в любой из имеющихся у меня параметров, то достигну новой ступени выбора. Но это точно не сейчас, для подобного нужно время и тщательно все обдумать. Тем более, если Ирис говорит о повреждении моей энергетики. Так что я отбросил размышления о мгновенном усилении и перешел к оставшимся оповещениям. Особенно меня интересовало открытие нового параметра. Воля. 1. Внимание, параметр неповышаемый за очки развития. Ирис, тут все просто, не все параметры можно развивать с помощью очков развития. Подобные повышаются в основном за свершение или систематическое их использование во все более суровых ситуациях. Получается, желание повысить такие параметры одновременно означает желание суровых испытаний. Риторический вопрос повис в воздухе, а я переключился на то, благодаря чему сегодня выжил. У меня не добавилось новых умений, и это радовало. Все же не хотелось тратить опыт на поддержание опасной способности, а квинтэссенция разума точно такой являлась. Ведь она забрала у меня одно очко развития, и с учетом наличия слова безвозвратно, выходило, что навсегда. Применять эту так называемую технику выглядит очень уж расточительно, так никаких очков развития не напасешься. Плюс это означает, что я потерял половину уровня, а значит, во время следующей эволюции и удваивания параметров, их число окажется меньше. Из-за этого итоговый результат перехода на новую ступень силы также будет слабее уже на 2 очка. И это только при переходе на вторую эволюцию. А если задуматься о перспективе, то грусть накатывает. Я решил не сдерживаться и озвучил Ирис свои мысли, на что она ехидным голосом ответила: «А ты думаешь, в следующий раз сходу сможешь активировать эту технику? А нет, для подобного нужно специфическое состояние разума или долгая подготовка. Так что лучше на время забудь об этом. К тому же ты правильно заметил, что парочка применений проклятой техники на перспективу нескольких эволюций вызовет сильную потерю в параметрах». Небольшая пауза, после чего она без ехидства сказала: «Впрочем, у тебя теперь появилась возможность накопить побольше очков развития». Я перевел взгляд на сообщение о своем воскрешении и сосредоточился на новом титуле, снявший оковы. Его легендарный ранг явно свидетельствовал о редкости титула и высокой награде. И действительно, я не мог поспорить на тему того, что система скупа. Теперь я вышел за пределы стандарта последнего мира. Обычные разумные имели возможность за эволюцию развиться до 10 уровня, те, кто побогаче, до 15, а я оказался способен достичь 25 уровня. Уровень 11/25. Как я и говорила, система стерва, но одаривать она умеет, не преминула отметить Ирис. Твой потенциал увеличился в разы, осталось только вырасти. Сумеешь не сдохнуть по ходу? Я не стал никак комментировать подобное замечание. Вместо этого взгляд переместился на Мари, что наконец отошла от Дерка, лежащего с закрытыми глазами на куске панциря и мирно дышащего. Парень прижимал к груди камень пробуждения, а значит, он благополучно провалился в глубины транса повышения эволюции. Нам нужно его вынести из подземелья. Взгляд Мари был сосредоточен, а в руках она крутила тот самый амулет, благодаря которому мы открыли проход на второй уровень. Дерек передал возлюбленной свою самую большую драгоценность, чтобы мы могли выбраться. Ему потребуется уход после пробуждения, который мы не сможем обеспечить здесь. Нам нужно как можно скорее уходить. Возможно, есть альтернативы. Дерку понадобится опыт при пробуждении, не мог не заметить я, а достать его в городе будет сложнее. Кроме того, где ты предлагаешь укрыться на поверхности? И не факт, что охотники и стражники прекратили наши поиски. О непонятных наемниках, что приходили по мою душу, я тоже не забыл, но решил не вдаваться в лишние детали. Укроемся у торговца и там же продадим все наши трофеи. Девушка даже и не подумала отвести взгляд, после чего поставила вопрос ребром: или ты хочешь в одиночку отправиться на третий подземный уровень? Я не был настолько безумен. На втором уровне я выжил только благодаря помощи напарников. И даже если третий не обитаем, то соваться туда в одиночку крайне глупо и опасно. Кто знает, что, кроме монстров, могли оставить создавшие это место корни. Но ответил я в другом ключе, мы в любом случае должны возвращаться. Но, чтобы подготовиться к новому заходу, надо понимать, что нас ждет. Я предлагаю лишь взглянуть на начало третьего уровня. Мари задумалась. Несколько морщинок избороздили красивый лоб. Я буквально на физическом уровне ощущал ее внутреннюю борьбу, где сражалось чувство долга, питаемое эмоциями, против разума, подкрепленного логикой и фактами. Ладно, спускаемся, смотрим, и сразу же возвращаемся, доказывая свою разумность, наконец определилась Мари. Однако принять решение, это лишь первый шаг, ведь мы не могли оставить Дерека на открытом месте. Впрочем, подготовка некоего аналога носила к нам требовалась при любом раскладе. Используя имевшиеся запасы веревки и части личной амуниции, вместе с куском панциря матки мы довольно быстро смастерили средства для транспортировки Дерка, следом направившись к туннелю на третий уровень, а потом и вглубь него. Перед входом в логово разрывателей мы остановились и я провел небольшую разведку, а уже после этого спокойно вошли внутрь, не обнаружив никакой опасности. Однако за моей спиной висели 6 кристаллов опыта, готовые в любой момент сорваться в атаку. Уничтоженный шар опыта заменил на новый, пусть и слегка прозрачный, но столь же круглый кристалл, ну и остальные не составило труда найти. Правда, пришлось покопаться во внутренностях матки разрывателей, но не бросать же ставшие родными кристаллы опыта, к тому же стоившие немалых денег. Весь пол жилища разрывателей был усыпан то ли скорлупками, то ли кусочками обугленных коконов, что похрустывали при каждом шаге. У левой и у правой стены находились кучи навоза, которые ссохлись практически до состояния камня, обнажив множество костей, причем не только монстров, но и кого-то, имевшего экипировку, пусть от той и осталось лишь несколько поблескивающих металлом элементов. Когда я подошел к застывшей массе экскрементов поближе, привлеченный блеском, Ирис проявила интерес. Если на третьем уровне есть побрякушки, подобные этой, то я бы задумалась о том, чтобы прогуляться там и без этой парочки, одновременно со словами Ирис приземлилась на одну из кучек костей, а если точнее, то на что-то металлическое, все остальное благополучно истлело. В этот момент ей больше бы подошла форма не ворона, а сороки. Присмотревшись, понял, что Ирис указывает на скелет корни, слишком уж характерные костяные шипы на руках не позволяли перепутать его с кем-то иным. Более того, эти наросты оказались подчеркнуты особыми наручами, что заковывали их в металл, делая грозным оружием ближнего боя. Дерку подобное было бы в самый раз, потому не глядя на системное описание, я закинул наручи в сумку, чтобы порадовать союзника обнаруженным наследием, когда он проснется. Конечно, если проснется, но Ирис бесплотным клювом била не по броне, а по небольшому кулону на переломанной грудине скелета. Хотя то, что это именно кулон, стало сомнительно, когда я понял, что он зацеплен за ребра существ, и более того, исходящие из него корешки оплетают весь скелет. Стоило мне коснуться находки помощницы, как сам кулон, так и исходящие из него корешки распались в прах, словно мне все привиделось. Осталась лишь скрученная в знак бесконечности небольшая лоза, раньше хранящаяся внутри кулона, выглядящая хрупкой, не длиннее 7 сантиметров, но при этом вызывающая ощущение непоколебимости, вот такая находка лежала у меня в руке. И что это? Слегка растерялся я. Если бы мы пришли на пару столетий раньше, то огромная удача. Если бы лет 50 назад, то шанс. Ну а сейчас максимум надежда. Но даже она очень ценна. Так что оставь ее. Возможно, оно дороже всех трофеев с этого уровня. Ирис та еще барахольщица, но я решил к ней прислушаться и спрятал необычную вещь в нагрудном кармане. Потратив некоторое время на поверхностный осмотр остальных останков и не найдя ничего интересного, я позвал Мари, не отходящую от Дерка ни на шаг, и направился к лестнице на третий уровень, а после вниз. В душе, несмотря на случившуюся трагедию, пробудилось предвкушение, и крутился немой вопрос. Чем нас встретит новый уровень? На лестнице отсутствовали признаки затопления, так что сохранялась надежда обнаружить не пострадавшие от времени и влаги сокровища. Спустя примерно 15 метров и 2 поворота, мы уперлись в дверь. Проход вниз оказался заблокирован. Мы стали искать, куда применить артефакт ключи, без проблем нашли. Вот только тут присутствовала не одна ниша, а сразу 6 отверстий для артефакта ключа. В одном из них уже находился предмет, схожий с тем, что Дерек передал Мари, а Ирис подсветила для меня скрытые на стене за мхом письмена. 6 ключей, 6 символов свободы. Лишь избранный советом пройдет здесь. Присутствовало и продолжение, вот только его кто-то старательно уничтожил. Это легко читалось, если приглядеться к линиям скалов, точно сделанным кем-то разумным. Те, кто уходил, разделили защиту и одиночкам не пройти. Взгляд девушки устремился на еще одно отверстие для ключа, в котором уже лежал ключ. А значит, еще до нас некто пытался проникнуть сюда. Мари чуть слышно пробормотала. «Не волнуйся, Дерек, мы соберем ключи и ты найдешь наследие. Путь вниз оказался заблокирован перед нами чуть раньше, чем я рассчитывал. В полный рост вставала сложная задача – выбраться самим и, желательно, вместе с трофеями. В типовой квартире со средней отделкой находились двое. Вот только их статус сильно разнился. Один – пленник, второй – пленитель. Ты уже узнал все, что хотел, отпусти меня, а…» Мужчина средних лет с привязанными к стулу руками и ногами, не верил в свои слова, а потому произносил их без надрыва. Не считая одной проявляющейся на лице гематомы, он был целый. Казалось бы, следует надеяться, что останется таким и дальше. Вот только факт того, что похититель не скрывал лица, явно говорил об отсутствии у того желания отпустить пленного. Сидящий же напротив него пожилой, полностью седой мужчина, не реагировал на слова, а находился в своих мыслях о том, что он по-прежнему тут, а не вошел в нейросеть или не превратился в статую, свидетельствовало лишь ритмичное постукивание зажатым в пальцах предметом по столу. Что-то очень схожее со старинной зажигалкой, но учитывая, что пленник так и не увидел, как старик курит, то он мог лишь гадать о свойствах этого предмета. Молчание все длилось и длилось, но пленник в душе, наоборот, радовался этому, ведь у него оставалась последняя надежда. Правда, также имевшая неприятный привкус, ведь за помощь чужому клану на родной земле его хоть и не убьют, но наказание точно окажется болезненным. Казалось, уловив поток его мыслей, старик произнес: «Ты не отмалчивался и отвечал честно, поэтому я не говорил тебе о маленьком нюансе. Датчик твоего здоровья продолжает исправно работать, а твои попытки с помощью импланта сжать ребра и погибнуть достойно ни к чему не приведут. Ведь вот это…» На этом старик сделал паузу и потряс зажигалкой, зажатой в пальцах, копирует сигнал и продолжает его поддерживать. Веки пленника дрогнули. Он закрыл глаза и почти одновременно сделал медленный выдох. «Тогда прошу, сделай это быстро». Старик поднялся и, медленно обойдя стол, встал за спиной связанного человека, затем произнес: «За честную информацию о Насте Леоретом, кто именно ее пленил, а также потому, что ты принадлежишь к черепахам, я не стану тебя убивать. И да, я записал наш разговор, поэтому, возможно, мы еще встретимся». Не успел пленник полностью осознать услышанное, как старик быстрым и четким ударом в висок лишил его сознания. После этого седоволосый дотронулся уже до своей шеи, и его лицо изменилось. Количество морщин возросло на порядок, прибавляя ему минимум лет 20, а на правой стороне, начиная от носа и до уха, проступил шрам от химического ожога. В таком виде он дошел до двери квартиры, а стоило ему выйти за порог, как спина согнулась под весом возраста и, еле передвигая ногами, он медленно побрел в одном ему ведомом направлении.